«Ну...» — она задумалась, добросовестно силясь припомнить посетителей. «Они выглядели...» «Никак», и удивленно посмотрела на него сквозь модные очечки. «В таких обычных куртках, обычных кепках, среднего роста оба». «Я тоже среднего роста», — перебил он ее. Опустилась кабина лифта, створки двери разошлись. Пусто. «На каком языке они говорили?» «Нормально. Ой, простите, по-испански». «Без акцента?» Она была смущена этим резким допросом и чувствовала себя почему-то виноватой. «Да, нет, без акцента». Створки лифта опять сошлись. «А я?» — спросил он. «Я говорю с акцентом?» «У вас очень хороший испанский, сеньор». «Но акцент все же есть?» «Небольшой, сеньор». «Благодарю вас». Он кивнул ей, нажал на кнопку и вошел в кабину лифта. В его номере побывали. И побывали так, чтобы он не усомнился, позволив себе по рассеянности не заметить визит гостей. Никаких бесчинств, просто все личные вещи переставлены местами. Они даже в ванную сунулись. Флакон люкситана стоял теперь на крышке туалетного бачка. Лагерное остроумие. Хорошо, что некоторые вещи он всегда оставляет в камере хранения отеля. Сейчас там лежали туба с аукционными картинами и сверток с досками подрамников. Надо во что бы то ни стало правильно растолковать это послание неизвестно от кого. Он вышел на балкон. Пега, влажная, запятнанная лишаями плесени черепица талецких крыш, еще таяла в седой утренней тени. И только кафедральный собор уже красовался первым пурпурным накатом еще низкого солнца, чей одинокий луч бронспойтом бил в прореху синей тучи. Грянул звонок за его спиной. Черт! Черт бы побрал эти оглашенные вопли всех телефонных аппаратов во всех старых отелях! Он выждал три ракочущих пулеметных очереди, затем подошел к телефону. — Профессор, — нежно проговорили в трубке, — ты так рано убежал. — Пилар! — крикнул он с облегчением и с неожиданным смятением, перехватившим ему горло. Неужели она так задела его? — Пилар, Пилар, моя радость, Корасон, ты так крепко спала, а я уже должен был... Как хорошо, что он не оставил ей денег, хотя девочка очень в них нуждается. Поборолся, поборолся с собой и не оставил. Он потом найдет способ переправить ей, потом, когда утихнет в ее памяти сегодняшняя ночь двух сирот. — Только не думай, что я звоню выцыганивать у тебя еще свидание, — забальчиво проговорила она. — Нет, подожди, не перебивай. Просто я проснулась и дозвонилась до Хесуса насчет этого художника, твоего Токайо, тезки твоего. Ну, слушай, он действительно имел отношение к Эль Греко и работал в его мастерской, хотя сам родом был из Кордовы и, похоже, появился здесь после каких-то преследований. Но дело не в этом. Он был ему родственником. Родственником? Но грек в Испанию попал совершенно одиноким. Родственником со стороны жены. Я имею в виду эту девушку, Херониму де Лас Куэвас, мать его сына, на которой Доминикас вроде бы официально не был женат. Да, там ведь с ней какая-то загадочная история. Ничего загадочного, она была еврейкой. В смысле, крещенной? Как все мараны. Иисус говорит, не все так просто. Ты ведь знаешь, кто такие криптоиудеи? Те, кто продолжал тайно исповедовать свою религию. Так вот, этот Кордовера, который тебя интересует, приходился ей не то двоюродным, не то сводным братом. И Иисус, ты слышишь, он, конечно, любит парадоксальные версии, но он утверждает, что на основании некоторых косвенных данных в архиве можно предположить, что грек со своей таинственной Херонимой сочетались браком секретно, причем по еврейскому обряду. Сомневаюсь. 16 век, разгул инквизиции. Их обоих зажарили бы на костре, как поросят. Тем не менее, Хесус надыбал какие-то расписки торговцев, выданные как раз Сакариусу Кордовера, в получении денег за большую штуку белого шелка с кистями, с золотыми нитями, а также расписку от мастера по серебру, кстати, тоже крещенного еврея по имени Раймундо Эспиноса, за изготовление серебряных изделий. Я не совсем поняла, что это доказывает. Надо тебе поговорить с Хесусом. Запишешь его телефон? Конечно, любовь моя. Диктуй. И пока она диктовала цифры, он задумчиво и неподвижно смотрел на то, как неуклонно поднимается в тучах солнце, выпирая то в одном, то в другом месте тонкого серого слоя. Так плод ворочается в чреве матери, прокатывая перламутровые шары по внешним покровам своего обиталища, словно пытаясь ощупать внешний мир изнутри. Так и солнце ощупывало мир из-за облачного покрова, находя все новые лазейки для того, чтобы выплеснуть жгучие языки желтого ослепительного света на колокольню собора, на его стрельчатые окна и драконий хребет остроконечной крыши. Какая разница, кем был этот Кордовера? И какое значение имеет, женился грек на своей еврейке или жил с ней во грехе? Оставим Хесусу его страстные разыскания. Если б девочка знала, насколько ему сейчас не до расписок, не до инквизиции и криптоиудеев, не подскажет ли вездесущий и широко осведомленный Хесус, кто вчера вечером вломился в мой номер, кто сидел на моем стуле и пил из моей чашки? К тому же тебе вообще будет интересно с ним поговорить, — звучал в трубке милый, хрипловатый голос Пилар, — потому что в архиве еще имеются два письма Кордовере от его сыновей-близнецов. Каких близнецов? Ну вот, проснулся. Близнецов, сыновей его. И один из них, знаешь, тоже твой Токайо, тоже Сакариас. Второй Мануэль. Письма странные, с какого-то острова в Карибском море. И писаны не на испанском, а на другом языке. Хесус говорит, что это может быть ладино. Ну, такой язык испанских евреев, вроде идыша, только основа старокастильский, с добавлением древнееврейских и тюркских слов. Он собирается дать перевести эти письма какому-то специалисту в Мадриде, но уверяет, что и сейчас понятно, что эти два братца были пиратами. «Что-что?» — она засмеялась. «Видишь, сколько забавного ты от меня услышал. Да, погоди, пока не забыла. Отчего Хесус думает про пиратов? В этих письмах дважды упоминаются инициалы МКЭ. Хесус уверяет, что это наверняка Моше Коэн Энрикес, гроза испанских торговых караванов, знаменитый пират, сефард, потомок изгнанных, который плавал на кораблях голландской Ост-Индской компании и мстил инквизиции испанской короне за гибель семьи. По времени все совпадает. И Хесус уверен, что эти ребята, близнецы, плавали с Энрикесом. К тому же в письмах вверху каждой страницы есть знак, рисованный от руки галеон. Галеон? Ты сказала галеон? Почему со дна его памяти всплыло иссохшее лицо смертельно больного дяди Семы, втянутые щеки, длинная, редкая седина библейского патриарха на подушке. Почему он вспомнил эту седину при слове «пират»? Надо бы разобраться и как-то рассортировать весь этот бред. К тому же, как всегда, путается в измученной памяти вечный его кошмар, наследный кубок со своим корабликом. Ах, не до того, не до того мне сейчас, дорогой ты мой, плыви себе во свояси. «Я обязательно позвоню Хесусу», — терпеливо пообещал он, обводя комнату обыскивающим взглядом. «Собраться надо. Вот что. Собраться и сматываться отсюда как можно скорее. Значит, не напрасно ему чудились вчера преследователи. Черт бы побрал эти законы, по которым нельзя прихватить с собой на мирную зарубежную прогулку невинного дружка Глока». Моего малютку-пацифиста. «Сакариас», — проговорила девушка, помолчав, — «не думай, что я стану допекать тебя. Только скажи, мы еще увидимся, хотя когда-нибудь». В этот миг солнце прорвало блокаду серых туч, на город рухнул ослепительный вал утреннего света и вспыхнуло, как вскрикнуло разом. Карминная, пурпурная, оранжевая черепица крыш. «Пилар!» — прошептал он в трубку с грозной силой. «Ты слышишь меня? Так слушай, Карасон. Ты самая изумительная женщина из всех, кого я встречал». Она всхлипнула, как задохнулась, и бросила трубку. Разумеется, никакому Хесусу он звонить не собирался. Достаточно того, что он зачем-то обнаружил свой интерес к забытому всеми художнику, явному подражателю великого мастера. Что касается штуки белого шелка, вкупе с позолоченными кистями и серебряных изделий, кубков, например, или подсвечников, да, они вполне могли понадобиться именно для хупы. Традиционного свадебного балдахина, под которым, интересно, кто и интересно, где, уж не в том ли доме, из которого час назад он уволок картину, мог венчать по еврейскому обычаю эту странную пару, сумевшую так тщательно упрятать свою тайну, что все искусствоведы мира — и по сейчас не могут внятно ответить на вопрос, кто же она была на самом деле, эта девушка, модель для всех богоматерей на картинах своего чудаковатого мужа. Он уложился в 15 минут, расплатился, забрал из камеры хранения тубу с картинами и сверток с разобранными подрамниками, уложил чемодан в багажник машины, предварительно совершив несколько довольно странных, если смотреть со стороны, действий. Например, не жалея куртки, лег на землю и внимательно осмотрел днище своего автомобиля. Затем, крадучись, несколько раз обошел его, хищно осматривая через стекло салон и приборную доску. Наконец открыл автомобиль, и с полчаса еще суетился, будто молодой отец уютно и безопасно, как своего младенца, обустраивая в салоне утреннюю добычу, будущую драгоценность. Выехав за городские стены, он повернул в сторону Бельведера, что вблизи скита Вирхен-дель-Валье. Здесь, на высоком холме по эту сторону Тахо, мучительно пробивающий дорогу в скальных породах, он всегда останавливался и смотрел на зачарованное, опоясанное неширокой, буро-зеленой рекою толковище домов, церквей, дворцов, мостов, каменных оград и кипарисов. Прощался. С этой точки обзора грек писал свой вид Толедо, по которому и сейчас можно сверять городскую топографию. В мягком рассеянном свете утра Алькасар, собор и колокольни всех церквей желтовато-розового, дробно-выпуклого стиля мудехар еле заметно вибрировали в бездонном воздушном пространстве. Уже много лет тому они стояли здесь с Долорес, его первой испанской любовью, чуть-чуть похожей на Пилар, но абсолютно бесстрашной. Молодым, влюбленным, безденежным, их обокрали в кафе на одной из улочек Худерии, им совершенно некуда было деться. Наступал вечер, и вдруг поодаль образовалась группка парней. Остановившись в нескольких шагах, они посматривали на Долорес и отпускали шуточки, подвальный смысл которых он тогда еще не улавливал. Возможно, это был какой-то молодежный сленг. Особенно усердствовал рыжий коротышка. Во всяком случае, каждая его реплика вызывала у дружков мерзкий хохот. А Захар бесился, потому что не понимал оскорбительного смысла идиотских прибауток пигмея, направленных вроде бы совсем не на них с Долорес, и, значит, должен был задраться без видимой причины, что всегда ему в драках мешало. После очередной гоготливой фразочки рыжего Долорес внезапно ринулась к парням, молниеносно сгробастала в горсть мотню у рыжего между ног, так что тот ойкнул и отпрянул, и презрительно крикнула: «Да здесь же не за что взяться!» И также стремительно вернулась к Захару, бесстрашно обратив спину к растерявшимся парням. Через минуту тех и след простыл. И потом они с Долорес ночевали по соседству с бомжами на расстеленных картонных ящиках на площади перед зданием автовокзала. Последний автобус уже ушел, на гостиницу денег не было. Громко крича, играли в карты таксисты. Один из бомжей, видимо, профессионал, приволок две пустые драные сумки и лег на них с аристократической аккуратностью, вытянув на себе ветхое грязное полотенце. Другой, по виду цыган, соорудив вокруг себя целый гостиничный номер из картонок и досок, всю ночь слушал плеер, насвистывая себе под нос. Они с Долорес лежали рядом на распластанных почтовых ящиках и молча жадно целовались в абсолютной безысходности. Она категорически отказывалась поискать на ближайших склонах уединенное место. Очевидно, по какому-то ее высокому кодексу любовь на траве выглядела менее достойной, чем этот платонический картонный бивуак бок о бок со сбродом. Оба к утру были измучены и все так же безысходно влюблены. А вечером он улетел в Стокгольм. Интересно, зачем судьба столько лет приводит его в это место? Неужто все его прошлые свидания с городом были всего лишь репетицией встречи с этой картиной, которая, как связанный библейский агнец, лежит сейчас за его спиной в ожидании жертвоприношения? Ну, бывай, Мудыхар Мудыхарыч, — неслышно пробормотал он и потянулся к ключу зажигания. Зазвонил мобильный. На экране его телефона, купленного года 3 назад в Москве, в случае звонка неизвестного абонента высвечивалось, и это всегда почему-то смешило, брутальное слово «аноним». При этом вспоминались анонимки, некогда писанные в милицию жильцами нижних квартир подъезда, где студентами они с Андрюшей снимали одну мастерскую на двоих. Он и сейчас улыбнулся при виде этого слова, и улыбка еще таяла на губах, пока звучал голос человека, за которым он так долго охотился. Забавно, не правда ли, что мы нашли друг друга одновременно? Он помолчал мгновение, ровно столько, сколько требовалось, чтобы сглотнуть. — Бросьте, Аркадий Викторович, меня-то можно найти в дюжине справочников. Ваши... — он перевел дух, чтобы тот на расстоянии тысяч миль не почувствовал, насколько ему не хватает воздуха. Ваши шакалы разыскали меня даже в Толедо. — Захар, дорогой мой, довольно. Помиримся. Я устал от этой вражды. Сильно постарел и соскучился, мой мальчик. Вы же знаете, я всегда был к вам привязан. Послушайте, сейчас, когда на нашем рынке царит бездарный хаос, Вы мне нужны, как никогда. Ваш ум, ваш бесподобный талант. Несмотря на упомянутую старость и усталость, это был все тот же великолепно артикулированный, выразительный баритон с тем же неуловимо старосветским выговором коренного ленинградца, с проникновенными, когда это нужно, модуляциями голоса, которому в юности Захар совершенно не мог противиться. Однако он давно уже не юн, а Андрюша давно уже мертв. И ждет. Он вдруг ощутил то, что всегда накатывало на него в моменты смертельной опасности или слепящей ярости, чувство пустынного гулкого покоя, за которым следовало только одно — взорванная тьма. «Аркадий Викторович», — проговорил он ровным голосом, — «вы знаете, я редко говорю правду, но сейчас заклинаю поверить мне и понять. Я вас убью». Бросил телефон на сиденье и рванул машину, опрокидывая за собой Толедо, Питер, Иерусалим и последние 15 лет своей странной, упоительной и преступной жизни.